Богом начнем. Сегодня у нас тема будет одна из самых сложных, а самых пререкаемых, которые есть вообще в православном богословии. С другой стороны, тема самая основная. Сегодня тема искупления. Как говорит апостол Павел, слово о кресте для погибающих юродство, то есть сумасшествие есть. Для нас спасаемы силы Божии. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Бога, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же признанных иудеев эллинов Христа Божьей силы и Божьей премудрости. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите же, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Отрывок, который мы сейчас в качестве основного будем использовать, это 1 послание Коринфянам, 1 глава с 18 по 31 стих, на самом деле показывает то отношение, которое обычно вызывает у людей весть о искуплении Господа Христа. А именно весть, которая вызывает скандал для осуждаемых, предназначенных для вечного гибели, и наоборот вызывает радость у тех, кто спасается. Действительно, ничто такое не вызывает скандала до сих пор, как весть об искупительной жертве Иисуса Христа. Сами знаете, наверное, да? Не так скандальна весть даже о творении мира, как весть об искуплении. Потому что учение о том, что единственный спаситель есть Иисус Господь наш, который спас нас не при помощи просто учения, да, не при помощи рассказов хороших, да, которые он сделал, не при помощи примера, а который отдал свою кровь за нас, за нашу жизнь, и, следовательно, без которого невозможно спастись, вот эта весть, она является самой скандальной. Потому что, смотрите, что такое современное мировоззрение обычного современного человека? В принципе, это ислам. Почему? Потому что, посмотрите, во что верят обычные люди. Ну, есть какой-то Бог, да, некий, который берет и создал человека вначале, который дал ему заповеди. И если человек будет хорошо себя вести, он его наградит. Если будет плохо себя вести, он его накажет, да, но все равно все в конце концов к Богу попадут. Потому что Бог у всех в душе. Это вот мировоззрение, которое принято, да, вот в современном обществе. И не только. Это такое наиболее, на самом деле, наиболее распространенное суеверие, которое распространено вообще среди всего человечества. На самом деле, вот это такое некое исламское представление о том, что Бог и так всех это спасет. В качестве не особо хавала там злодеев, типа Гитлера, он, конечно, накажет, но это еще не факт, что навсегда. Чистилище, вот. Да. Ну, типа чистилище, да. Это представление, конечно же, оно во многом общее для всего человечества. Вот когда мусульмане говорят, что, например, Чингисхан был мусульманином, а они так говорят, они на самом деле недалеки от истины, на самом деле. Потому что вера Чингисхана и вера Мухаммада достаточно близкие веры, на самом-то деле. Ну, они верили в единого бога некого, да? Вот. И считали, что ему можно там служить при помощи определенных там обрядов, там, да, жертв. Но главное, что при этом некую меру добра нужно соблюдать, этого достаточно. Потому что человек, в общем-то, так хороший. Ну, конечно, вера современного человека, ну, вообще древнего человека тоже. Единственное исключение из этой веры – это религия откровения, которая говорит, да, есть Бог, да, Он створил мир, да, Он дал нравственный закон. Но откровение говорит, что в глазах Бога человечество испорчено настолько сильно, что оно нуждается в спасении. Мало просто быть хорошим человеком, да, необходимо спасать человека от тех грехов, в которых он находится. Причем, как откровение выводит это? За подробности я отсылаю вас в послание к Римлянам, помните, мы их анализировали, да, вот эти первые три главы. Послание к Римлянам апостола Павла, да, где он объясняет, почему виновны язычники, да, об этом говорит первая глава. Вторая глава говорит, что виновны иудеи перед Богом, да, потому что они закон нарушили. И потом сводит воедино и говорит, получается, что все виновны перед глазами Бога. Виновны не потому, что Бога захотел всех загнать, да, в какую-то там виновность, а все потому, что на самом деле люди реально обманывают себя. Люди, на самом деле, сделавшие огромное количество злодейств, не должны думать, что Бог спокойно на это будет смотреть. Собственно, суть Евангелия, она кратко выражена в нашем символе. Когда мы говорим, распятого за ны при Понтии Пилате, да, то есть распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшие погребенные воскресшие третьим Писанием. Эти слова, которые восходят к Павлу, 15 глава 1 послания Коринфянам, помните? Я повествую вам, что и сам принял, что Господь Иисус Христос умер грехов ради наших по Писаниям, что Он погребен был, и что Он воскрес третий день по Писаниям, и что он явился Кифе. И потом 12, эти слова, да, которые мы можем взять из 15 главы, с 3 по 5 стихи. Эти слова являются как бы сердцем Евангелия. То есть, если мы отвергнем искупление, мы перестанем быть христианами просто по определению. Если некая геометрическая фигура имеет сумму углов неравную 180 градусам, это не треугольник. Понимаете, да? Если некий человек утверждает, что он не верит в искупительный жертв Иисуса Христа, он не христианин, но просто по факту, понимаете, по определению. Само слово «христианин» к нему неприменимо, но ни в каком смысле это слово. То есть, самое сердце христианства, во что, собственно говоря, верили с самого начала все христиане, это, конечно, весть об том, что невинный умер за виновных. Он взял на себя наши грехи, умер, чтобы спасти нас от греха проклятия смерти. Собственно, так считал сам Господь. Когда Господь шел на смерть, Он говорил так, что... Сейчас я прочитаю из самых ярких искуплений. Это 10 глава Евангелия от Иоанна, с 11 по 18 стихи. Давайте сейчас прочитаем этот отрывок. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свой за овец, или подлинно говорит, душу свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец, разгоняет их. А наемник бежит, потому что он наемник и не родит о овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою, или дословно, душу мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не из этого двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю душу мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Когда мы будем читать внимательно Евангелие, мы увидим, что Евангелие никак не похоже на странствование бродящего проповедника. Господь Христос, Он имеет некую цель, к которой Он стремится с самого начала. Как вот в сказках жених там идет за невестой, так вот Христос с самого начала идет за смертью. С самого начала говорит, что я на этот час и пришел в этот мир. И когда Он крестится, Дух влечет его в пустыню, чтобы сразился с дьяволом, когда Он возвращается с горы искушений, что говорит Иоанн? Он говорит, «Се агнец Божий, берущий на себя грех мира». Да? То есть, весть об искуплении, то, что Христос приходит в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, это весть, которая сопровождает весь подвиг Христа. Собственно, мы не сможем никаким образом объяснить Евангелие без этого. Теперь, что понимает под словом искупление, выкуп? Апостолы многократно говорили об этом следующим образом. Смотрите, самый ключевой текст в этом смысле, конечно, это послание к Римлянам, 3 глава, 21 по 26 стих. «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время». Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть, самое главное, что да. В основном, секта Иисуса Христа вот это вот приводит стих. Почему? Потому что они говорят, вот мы уверовали, и по благодати мы уже спасаемся. Все, а для этого уже не надо ничего делать, мы уже как бы... Ну, вот на эту главу ссылается. А как опровергнуть это лучше? А вот, сказать так, что если вы поверите, вы даже действительно можете вы спасаетесь. Вопрос, как спасаетесь? Как мы участвуем в смерти Господней? Погружаясь в воду крещения. Как мы участвуем в завете с Господом? Пья кровь в причастие. Если вы не участвуете в искуплении, в крови крещения, да, не омываетесь водами крещения, если вы не пьете кровь причастия, о каком спасении идет речь? Адвентисты говорят, омываемся и пьем. Откройте ваш учебник, покажите мне, как вы определяете крещение и причастие. Какая вода? Да вы что? Не надо врать. Открывайте ваше официальное исповедание. Мы посмотрим, во что вы верите. Зачем обманывать людей-то? Ну, они, кстати, врут, на самом деле. Да. Там? Но то, что приводит вера без мертвого. Да сейчас не к этому относится. Сейчас мы идет речь о самом спасении. Спасение дается в крещении. Вот в крещении мы спасаемся. Об этом сказано у апостола Петра, да? Крещение нас спасает. И если крещение не воспринимается как таинство, значит, перед нами просто не спасенные люди. Они считают, что достаточно просто поверить и все. Но Писание не говорит, что нужно просто поверить. Нужно еще спастись. Спасение есть крещение. Бесы веруют. Да. Вот, и вернемся к выкупу. Вопрос, что такое выкуп? А сам Господь сказал, что Он отдаст жизнь свою в искупление многих, так? Что значит искупление, выкуп? Слово выкуп, литрон, означает плата за пленника, да, который находится в заложниках. Также литрон употребляется в качестве выкупа Богу за первенцев. Об этом числа говорят, числа 18 глава, с 15 по 16 стихи. Выкупа военнопленных и рабов. Это книга Левит, 19 глава, 20 стих. 25 глава, 51 стих. Книга пророка Исаии, 45, 13. И есть еще интересное упоминание, когда слово «выкуп» означает, это и книга Исход, 21 глава, 30 стих, означает выкуп, который платят для того, чтобы освободиться от смерти. И, соответственно, тот, кто платит выкуп, называется искупителем. Слово «искупитель» означает, первое значение слова «гаэл» – «искупитель», означает тот, кто совершает чин кровной мести, кто убивает убийцу, и тот, кто выкупает пленника из плена. Таким образом, подчеркивает Писание, что Христос, Он выкупил нас от смерти, от греха, от проклятия ценой собственной крови. Об этом и говорят и все послания апостолов. Ну, например, первое послание апостола Петра, 1 глава, 18 по 19 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствованию вашего, зная, что не тленом, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть выкуп крови, Писание подчеркивает, что мы выкуплены кровью Христа Спасителя. У кого? Вот сейчас об этом поговорим как раз так, у кого. Также апостол Петр подробно описывает, как это произошло. Об этом сказано во второй главе того же послания, первого послания Петра сказано. Это стихи с 22. «Вы к тому и призваны, что потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и епископу душ ваших». Блюстите, это не точный перевод, это епископ на самом деле. Надзиратель душ наших. Блюстите, надзиратель, то есть не просто смотрит, да, блюдет, а еще надзирает, понимаете, смотрит куда-нибудь. Епископу. Да. И таких на самом деле мест в Священном Писании очень много. Очень подробно описывается, кому была принесена жертва в послании к евреям. Еще, строго говоря, все послание к евреям подробно посвящено богословию искупления. Я помню, в свое время, когда я учился в семинарии, у нас там были очень большие споры на тему, можно ли считать Бога Христа искупителем, кому была принесена жертва, как относиться к юридической теории. Не знаю, у вас было такое. И помню, для меня таким моментом истины было, когда я стал студировать послание к евреям апостола Павла. Вот само это послание... Вот, оно является таким ключевым, в некотором смысле, текстом, где все это подробно описано. Давайте мы как раз на основании этого послания разберемся, кому была принесена жертва, да, с чем смысл жертвы. Потому что это вопрос, который будут нам задавать всегда, и который имеет прямое отношение к нашему спасению. Потому что именно таким образом мы избавляемся от смерти. Итак, первая глава посвящена тому, кто пришел. Говорится, тот, кто гораздо выше ангелов, сын, который является Богом. А он приходит, чтобы спасти нас. И... дальше говорится следующим образом. Начнем разбор с второй главы. Послание к евреям, с 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Мы об этом, помните, говорили в прошлый раз. «Ибо освящающий и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангел воспринимает он, но восприемлет семя Авраамова. Потому он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он, претерпев, был искушен, может искушаемым помочь». Итак, мы видим здесь, вот в этом коротком отрывке, который читается все время на Вдосвятом молебне, двойной момент. С одной стороны, смерть Христа служит для уничтожения власти дьявола. Отсюда Григорий Ниский вывел мысль, что жертва была принесена для дьявола, да, то есть выкуп от дьявола, из-под власти дьявола. Но в этом же тексте сказано, что жертва принесена Богу. Он первосвященник перед Богом, а не перед дьяволом. И здесь, конечно, мы должны понимать, что жертва Христа, конечно же, как жертва принесена не дьяволу. Потому что Христос не является сатанистом. Понимаете, да? Он не является тем, кто приносит жертву сатане. Жертву сатане приносит сатанист, как известно, да? Сатана не достоин никаким образом жертвоприношения. И как говорил Григорий Богослов, комментируя эту мысль своего друга, он говорит так, что если же дьявол, то, во-первых, это и недостойно ему, потому что разбойник получает не только жертву от Бога, но и самого Бога, ему надлежало бы вообще не мучить нас при такой жертве. А с другой стороны, говорит он, не подобало давать дьяволу такую цену, разбойнику такую цену. Но жертва носится, здесь, как говорит апостол Павел, Богу. Вопрос, как это Богу? Зачем нужна вот эта первосвященническая жертва? Зачем нужно за нас умирать? И как вот это объяснить? Вот наш обычный вопрос, который встает перед нами, когда мы объясняем тайну искупления людям. Надо вам понимать, что да, грех от дьявола. И человек, который делает грех, он принадлежит врагу, роду человеческому. И дьявол, конечно же, будет мучить и свое себе требовать. Это правда. И, конечно, нужно избавить человека от власти дьявола. Это тоже правда. Об этом и здесь Павел говорит, так? Но при этом вопрос в том заключается, что грех перед кем совершается всегда? Конечно же, да. Поэтому вина лежит на нас перед Богом. И вот здесь мы сталкиваемся с очень важным моментом. Какое отношение было Богу к человеку? Как говорит Тауст, Бог гневался, ибо человек нарушал его заповеди. Человек же поднимал мятеж против Бога. Надлежало, чтобы появился некий посредник, который свел бы воедино одного и другого, таким образом бы примирил бы Бога и людей. Здесь мы сталкиваемся с очень важным моментом. Почему люди сейчас до сих пор, как и в глубокой древности, начинают возмущаться крестом Господним? Собственно, это было с самого начала, с момента искупления, да ведь? То есть фактически с первых же дней атака от дьявола была направлена именно на искупительную жертву Христа. Потому что люди говорят, что Бог не гневается, Бог только любовь, поэтому он не может гневаться, поэтому учение об искуплении является проявлением садизма по отношению к Богу. Учителей вы слышали, наверное, да, таких? Да, но сейчас все дети молодежи. Это очень старая вещь. Вот мне интересно, я сейчас готовился к беседе нашей, читаю Малиновского, очень православного богословия. Он говорит, вот тупые рационалисты 16 века в наглую говорили, что Бог только любовь, поэтому он не может никого наказывать. Это интересно, 16 века ничего не поменялось, знаете? Малиновский опровергает уже учение, которое и сейчас нас как последнее достижение православного богословия выдвигает, понимаете? 16 века там православные? Нет, это были радикальные протестанты социальные, вот знаете? Вот. Но интересно, что это не впервые, а на самом деле так не возникла такая теория. Впервые это выдвинул теорию, очень старый персонаж, упоминаю, между прочим, в Новом Завете. Звали его Симон Мак. Он же Волхов. Именно он утверждал, что Бог, ну, за это Бог любви, поэтому ему никакая жертва не нужна. Так же говорили гностики, на самом деле. Именно поэтому мысль всех гностических сект была, что распятие это было или... Чаще всего оно понималось как ошибка. И до сих пор все оккультисты и маги, эзотерики считают распятие ошибкой. И это, кстати, очень интересно, почему. То есть, по их логике, Бог как бы ошибся, получается. Да? Потому что дьявол не хочет признать свою ошибку. Нет, потому что дьявол очень боится распятия. Да. У него просто очень плохие личные отношения с крестным знаменем, поэтому ему хочется, чтобы об кресте забыли. У него просто личная неприязнь есть к этому знаку. Вот, поэтому у него такие вот есть очень такие отвращения некое к этому знаку. И именно поэтому он пытается, чтобы в эту хулу его вошли все люди. Чтобы объяснить искупление, мы должны исходить из очень простых вещей. Для того, чтобы понять, кто такой Бог, почему кровь Господня потребовалась для нашего спасения, нужно сказать так. Нужно ли Богу была кровь Сына Божия? Вопрос для чего? Для Его собственного бытия не нужно, но для того, чтобы спасти нас, нужно. Вопрос почему? Воздаяние за грех смерти. Да, потому что человек, творящий зло, он таким образом обязательно навлекает на себя наказание. По воле Бога. Богу отвратительно зло, и именно поэтому Бог никогда со злом не помирится. Всякий разговор, что Бог может смириться со злом, Бог такой добренький, что он простит просто так, там, да, авансом. Понимаете, это разговоры, которые исходят не из того Бога, которого мы знаем. У него другой характер, понимаете? И это как раз-то взаимосвязано. Мы говорили, когда о природе Бога, мы говорили, что представление о Боге любви и о Боге правосудной, они на самом деле не могут быть противоречивыми, понимаете, да? Почему? Потому что такая любовь, которая не колышет совершенно, что того, кого любит, мучает, это не любовь, понимаете? Можете привести такой простейший пример. Не знаю, там вашу там жену будет при вас насиловать, вы говорите, ой, какая незадача. Понимаете? Я думаю, что жена будет вправе немножко усомниться в вашей любви, согласитесь, да ведь? Вот. Или, представьте себе, вы говорите, ну, может быть, не надо, да? Может, не надо так. Знаете, это действительно знак не любви, понимаете, а полного безразличия и приходящего в ненависть, на самом деле. Это реальный бог любви, на самом деле, относится к злу так. Зло он не щадит. Я помню, у нас в семинаре был такой случай, нам говорили так, что не воспринято, то не искуплено. Как же Бог искупил грехи, если он их не воспринял? Говорил один Осиповец в семинаре. Не Осип, Осиповец. А я говорю, а Бог не искупил грехи. Он человека из-под грехов выкупил, а грехи он не выкупал. Понимаете, да, разница в чем? Бог вылечил больного, но не болезнь. Понятно? Когда происходит раковая операция, простите, никто не собирается опухоль лечить. Ее вырезают. Точно так же Бог с грехом не мирится, он его уничтожает. Каким образом? Он берет на себя наказание за наш грех. Кровь – это жизнь, поэтому Господь говорит, отдает жизнь свою, да? Он дает душу свою за грехи людей. Он невинный, платит за виновных. И здесь мы сталкиваемся с чем? Тем, что есть очень интересный момент. Когда мы говорим о Боге Завета, мы говорим об неких особых отношениях Творца и Творения. Эти отношения описываются в Библии чаще всего в таком очень скандальном образе, который многие даже смущение приводят. Потому что там в таких очень больших подробностях даже это описывается. Образ называется браком. Причем сравнение очень точное, там описывается, например, что там жена есть изменница, которая убежала от мужа, прелюбодействовала, там, да, детей, которые она мужа родила, она там в жертву другим отдавала и так далее. То есть этот образ, он идет как такой лимотив через все Писание. Но каким образом этот образ связан с искуплением? Дело в том, что по законам, даже нынешним, а я же не говорю про библейские законы, если там человек женится на ком-то, он берет эту женщину, да, со всеми ее долгами. И сам за нее платит. Понятно? В прямом смысле, в финансовом смысле платит деньгами. Вот если жена оказалась там, не знаю, с плохой кредитной историей, скажу так, да, вот, то муж за нее платит. Понимаете? Платит ее долги. Потому что здесь вот такое единство жизни есть. Я к чему хотел сказать, что на самом деле здесь вот та же самая вещь. То есть Бог берет человека, отягченного всякими видами зла. Вот есть такой отрывок из Писания, из послания Ефесянам, 5 глава, который читается у нас во время венчания. Я понимаю, все чтецы очень любят последний отрывок этого, последний стих громогласно возглашать. Особенно если чтецы мужского пола. А если попадаются бабушки, они, бывает, и скомкивают последние стихи. Да? Вот. Но в этом отрывке, на самом деле, речь идет, конечно же, в первую очередь не о браке, а об искуплении, на самом-то деле. Там говорится о чем? То, что жены повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порок, или что-нибудь подобного, но дабы она была свята и непорочна. И вот в этом месте апостол говорит так, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Зачем? Чтобы осветить ее. Христос какую церковь берет он? Затолк толкует это место и говорит, ты, говорит, представь себе, насколько отвратительна была церковь, когда за ней умер Христос. Интересно, отвратительна была церковь? Она была переполнена для всякого зла. Она была одета в одежду последнего нищего и прокаженного, говорит Затолк в своей любимой восточной форме, да? Она была вся изрыта с трупами, язвами, она гнила заживо. И Христос берет эту гнилую, вонючую потаскуху, омывает и очищает ее, да, и делает ее прекрасной невестой. Потому что, говорит, представьте, кто мы были перед крещением, так? Мы были в скверных, в трупах греха, пропитаны злом и нечистотой, так? И Господь вымывает своей кровью нас от этого зла, вычищает нас и делает нас святыми и праведными. Водой посредством слова. Как раз вы спрашивали, как отвечать, да? Вот вам ответ. Христос очистил нас водой посредством слова. Это Ефесянам 5:26. Вот так это искупление совершается, да? На самом деле похоже все вот на князя Мышкина. Да, похоже. То же самое. А он сознательно, он же пытался это делать по образу Христа. Мышкина, да. Конечно, да. Вот. И вот здесь как раз-то Христос берет церковь нечистую, с собой, что людей нечистых, грязных, очищает свою кровь, берет грехи на себя. И вот, собственно говоря, для апостолов первым символом веры была 53 глава Исаии. Помните, мы даже ее читали, по-моему, да? Это ключевой текст, который говорит тогда про наказание мира его на нем, что наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Сам Господь, идя на смерть, именно эти слова к себе относил. Он говорит, ибо надлежит исполниться и обо мне и этому написанному, и к злодеям причтен. Сказал Господь, идя на смерть. Это 22 глава Луки. То есть он отнес к себе пророчество 53 главы Исаии. Он сам назвал себя тем самым рабом Ягве, который там описан. Или слугой Яга, если угодно. И вот, что касается, значит, жертвы, да, искупления. Когда мы говорим об искупительной жертве Христа, об очищении, которое он совершает, надо понимать, что, с одной стороны, идет речь об восстановлении отношений Бога и человека. То есть, есть объективная причина, объективная стена, которая не дает Богу миловать людей. Это стена зла. Как сам Бог говорит, да, не ваши грехи стоят стеной между мной и вами. И здесь надо понимать, что, когда мы говорим об том, что Бог не может простить грех, что не в природе, да, его, если он не будет выкуплен, если не будет заплачена плата. Мы говорим, на самом деле, об свойствах самого Бога. Но здесь нужно поправить протестантов. Протестанты совершенно правы, подчеркну, правы. Они правее, чем все либералы, там, или оккультисты, маги, чародеи, которые отвергают искупление. Когда говорят, что необходимо было поменять отношение Бога и человека. Они правы. Но они не правы, когда говорят, что все этим ограничилось. Потому что Писание подчеркивает, что искупление было не только... изменил отношение Бога и человека. Не только наказание снялось с человека, да? Но мы сейчас слышали слова апостола Петра, которые цитируются в очередь Исаию, где было сказано, ранами его мы исцелились. То есть кровь Господня, она не только сняла с нас наказание, но и исцелила нас от грехов наших. Не просто наказание снято, но произошла переделка самого человека. Переплавка человека. Понятно? Кровь Христа, она как бы вливаясь в нас, переплавляет человека изнутри. Поэтому и говорит Иоанн Златоуст в беседе на Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих, он говорит так. О великое чудо! Дух Святой переплавляет в воде кровью Господню без огня. Ибо кровь Господня выплавляет человека заново. То есть на кресте происходит переплавка человека. Видите, то есть и объективное, одновременно и субъективное спасение, оно совершается сразу. Понятно? Вот на кресте Господнем. Вот эта поправка, которую православие делает по отношению к протестантизму. Не только снимается наказание, да? Но и как следствие снятия наказания происходит очищение человека от греха. Вот в протестантизме что получается? Протестанты говорят, Христос умер за наши грехи, Бог Отец простил нам наш грех, Он больше на нас не гневается, но люди остались такими же. Но здесь мы можем что сказать? Неужели Отец сознательно себя будет оглуплять? Разве Бог будет сознательно закрывать глаза на зло? Нет, если Бог не может закрыть глаза на зло, просто по факту, да? Здесь он не будет, что называется, притворяться, да, что он зла не видит. Нет, должна идти речь об очищении от всех грехов. Поэтому и сказано, да, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 7 стих. То есть, заметьте, она не прощает просто грехи, да, а очищает нас от всякого греха. И дальше, вот, если мы возьмем послание к евреям, да, будем разбирать его дальше, следить за ним, мы увидим, что в 3 главе о послании к евреям говорится, что Христос выше Моисея. Итак, братья святые, участники в небесном призвании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившим его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин, тем больше славы пред Моисеем, чем больше честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. То есть дальше описывается, что... И дальше апостол говорит, почему опасно отступить от Христа, потому что если от Моисея отступившие погибли, да, то тем более, кто отступил от первосвященника, кто выше Моисея, они тем более погибнут. И надо торопиться успеть в покой Бога. Потому что некоторые не успели. Это, кстати, очень практичный вывод, когда вы можете, разбирая вот с вашими оппонентами вопрос спасения, можете сказать, что смотрите, вот сейчас мы с вами разговариваем, а вы не забывайте, что может быть поздно. Сейчас вы затрепете, заболтаетесь, но вспомните, что было с древним народом, с евреями. Те, кто были неверны Богу, они опоздали, они не вошли в святую землю. Так? Помните, да? И хотя Бог обещал им повести, но из-за того, что они, кажется, неверны, они не успели. И вы не думайте, что у вас много будет шансов. Бог не гарантировал, что шансы будут всегда. Например, вспомните, Саул хотел исправиться? Да? Хотел попросить прощения у Бога. Да, а что ему сказал Бог? А он ничего не сказал. Он не отвечал ни через пророков, ни через Умим, ни через Тумим, да, ни через сновидение. Помните? То есть Бог отверг, и все. Без права на пересмотр. А Исав хотел, умолялся слезами отца, да, поменять благословение. Но он уже не был принят. То есть время выбора до сейчас, и Бог может не пересмотреть уже время, а уже выбора, да, человека. Поэтому нужно торопиться, чтобы не опоздать. Это главная мысль, на самом деле, посланника евреям. Он говорит, что если даже Моисея, то они послушались евреи и погибли навсегда, да, то тем более, возможно, гибель сейчас. Ну, все, человек, которого покаяние Бог не принимает, не погибает в тот же момент, потому что как смысл жизни его, в общем-то, закончен. Об этом к римлянам послании написано. Бог оставляет его как пример для назидания для других людей. Я для того и оставил тебя, чтобы явить над тобой могущество свою, великую славу свою, чтобы имя мое было славно перед народами. Про фараона? Про фараона, да, как наглядный посыл. Он не собирался раскаиваться. Фараон-то не собирался раскаиваться. То есть, а ситуация, когда человек собирается, его не слышат, как бы, ну и как бы, и что теперь? Зачем, собственно, жить-то? Ну как любой другой человек, который отвергнет? Ну, то есть получается, что, не знаю, там самоубийство фактически Саула, это нормально. То есть Саул умер еще при жизни. Он умер при жизни, да. Да, то есть смысл в убийстве, человек никакого греха ему не добавил, потому что он уже отвергнут. Да, там, кстати, в списке грехов так и сказано, между прочим, к Заволу. Что он отвергнул за то, что он не послушался Бога, за то, что обратился к волшебнице. Нет, самоубийство не сказано. А в Ветхом Завете тоже самоубийство было запрещено? Ну, конечно же, оно всегда запрещено. Убийство, ну, это форма убийства, о чем говорить, понимаете? И вот пятая глава уже переходит к вопросу о том, какой первосвященник нам подобал, так? Всякий первосвященник из людей избираемый для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что сам обложен немощью. Посему и он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Никто сам собой не принимает этой чести, мы призываем Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Каким образом был услышан, кстати говоря? Когда сын был услышан отцом? Вот интересный вопрос. Многие невнимательно читающие проскакивают, а внимательно читающие соблазняются. Как же так? Вот сын кричал отцу, а вроде никакого ответа-то не было, да ведь? Да свершилось позже. Молчание было, боже мой, почему ты оставил? Тьма была, ничего, никакого ответа не было. Услышан был тем, что жертва была принята. Понятно? Да, его же воскресеньем есть исполнение его молитвы на самом деле. Понимаете, да? То есть, когда он произнес «свершилось», это было? Нет, то, что когда воскрес из мертвых. А, вот тогда было. Да. Как жертва могла быть принята Богом? Жертва Бога для Бога. Для хорошего. Нет, опять-таки, как могла быть не принята? Да нет, естественно, не могла быть не принята. Поэтому Бог-то пришел на землю, чтобы в мире за грехи людей. Дело-то не в этом. Как раз жертва грешника может быть не принята, да? Жертва праведника была, наоборот, принята всегда. Жертва была принесена и отцу, и сыну, и Святому Духу. Да. Итак, хотя он и сын, однако страданиями навык по слушанию. И, сделавшись совершенным, сделался для всех послушным его виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. То есть здесь описано, что Бог сам его призывал, так? Он сделал его совершенным. Помните, каким образом мы говорили, да? Что значит сделал совершенным через страдания? Каким образом Христос стал совершеннее через страдания? Ну, естественно, не по божеству, по человечеству. В каком смысле? Он стал неподвластен чему? Беспорочным страстям, так называемым. То есть страданию, смертью, печалью, то есть этим земным страданиям, которые были. Он стал совершенным, да? Чтобы и нам дать это совершенство. То есть стал совершенно для нас. И более того, он получил некую новую власть, которой не было раньше. Какую власть? Почему кто-то после воскресенья сказал: да, нам не власть правит, да? На небе и на земле. Власть прощения грехов, да? Крещение, проявление этой власти. Не, ну, у него власть-то и была раньше. Он прощал грехи. Ну да. Ну а перерождать людей власть у него получилась позже. Понятно, да? Благодаря тому, что возможно было участие в его смерти в воскресенье. И дальше в 6 главе здесь апостол после некого вещания говорит, что теперь благодаря жертве Христа у нас есть гарантия, что мы к Богу можем попасть. Вот, кстати, это очень интересная мысль, которую нужно в миссии использовать. Это 6 глава, начиная с 17 стиха. Смотрите, читай в контексте. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог ничем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Бога солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечий за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вот это слово, на самом деле, очень интересная мысль в них содержится. Смотрите, какая. Вот спрашивают нас, вы такие наглые, а какая у вас гарантия, что вы спасены? Что вы к Богу попадете? У вас есть хоть какая-то гарантия? Вы говорите, конечно же, есть. Нам гарантировано спасение. Другое дело, что мы можем его потерять сами, да, после злой воли, так? Но спасение нам уже дано, и гарантия того, что мы спасены, получим спасение от Бога, вот оно, да? Это крест Иисуса Христа. Понятно, да, логика? Вот. Дальше, в течение всей 7 главы, апостол Павел разбирает сопоставление Христа и Мелхиседека, где он показывает, что священство по чину Мелхиседека выше, чем священство по чину Аарона, исходя из того, что предок Аарона Авраам принес жертву, вернее, десятину Мелхиседеку. И объясняется, чем он подобен Христу. Как раз в чем подобие? Лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих к нему, через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. То есть здесь как раз-то кто говорит, да, апостол? Жертва принесена Богу, Христос приносит жертву, да? Он выше, он первосвященник, который принес однажды жертву, но жертва продолжается непрерывно. В каком смысле? Вот некоторые сейчас спрашивают, как можно сопоставить жертву литургии, да, Евхаристии, и жертву Голгофы? Вот повторяется ли жертва у нас или не повторяется? Да, повторяется. Является. Она неповторима. Вы что? Она проявляется, но не повторяется. Он однажды умер, однажды воскрес. И всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас перед Богом. И вот проявлением этого ходатайства является Евхаристия. Понятно, да? Ведь это жертва умилостивления, потому что это кровь умилостивления, так и плоть умилостивления. Это жертва благодарности, поэтому у нас Евхаристия, так? Жертва спасения, жертва мира, примирения между Богом и людьми. Итак. Отец Даниил, а можно вопрос? Смотрите, вот церковь, вот невеста Христова, да? Да. Но, вот смотрите, вот простой вот человек, вот как бы, вот женский архетип получается, понимаете? А вот простой человек, вот он должен как бы ориентироваться на жениха, Христу, на него, на жениха ориентироваться, или вот или на невесту. Как, он есть. Мужчина, нет. Я, допустим. На кого я должен? На Христа. На кого я должен, примерно? Не, ну вы, как жена берет пример с мужа, так и вы должны брать пример со Христа. Как бы женщина, она стремится, то есть... мужскому, да. Так получается, в так, принципе, изначально, так, да? Так. Но будучи женщиной, да, да, она стремится к мужскому, а да, мужчина, будучи мужчиной, стремится к мужскому. Так получается. Ваша душа по сравнению с Христом женщина. Здесь я речь о чем идет? Что наша душа она, по сравнению с Богом женственна. Ну понятно, что уровень силы, мужества человека и Бога несопоставим, понимаете, да? Вот в этом смысле. Итак, главное же в том, это уже 8 глава. Что говорим? Есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, есть священнодействователь святилища и скини истины, который воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Здесь мы видим очень важный момент. У нас до сих пор священство часто ассоциируется не с жертвоприношением на самом-то деле. Часто говорится, что главное дело там священников это учить, хотя это одно из важных дел, да, священника, но не главное. Главное дело все-таки священников что у нас? Жертву приносить, да. Потому что для этого поставляют священника. Понимаете, вот вы миссионеры, вы не священники, учить можете. Жертву принести вы не можете никаким образом. Знаете, а учить да? Понятно, да? Вот в этом, кажется, разница. И вот главное дело, которое есть у Христа, как у первосвященника, это принесение жертвы. Кстати, вот давайте вдумайтесь, что значит слово жертва. Представьте себе, вот человек приносит жертву там ягненка, да, за себя. Вспомните историю с Нафаном, когда, помните, притчу сказал Нафан Давиду. У бедняка была овечка, он растил там на груди, там кормил с рук, когда спала с ним в одной кровати, потом его взяли, там зарезали. Представляете, вот такое, если у вас отношение будет к такой вот, к этому животному, как собачку, да. И вот так вот, и вот это животное невинное вместо тебя умирает. Там кошку, например, там, да? Не, ну на самом деле смысл, на самом деле, представляете, вот какой момент, да, то есть, понимаете, да, что насколько страшный грех, что за него невинный вместо тебя умирает, понимаете, да? Вот на самом деле, нам, кто не выращивал домашних животных сам, да, конечно, это будет сложно понять. Поэтому, конечно, жертва там, если взять там, не знаю, барана там с бараньей фабрики, там, да, и зарезать его, там, это не будет восприниматься как такая жертва в любом смысле, да? А вот тебе представь, невинный ягненок, который там у тебя на руках вырос, он вместо тебя умирает. Это как раз-то замена. На невинных, да, и на неневинных. Нет, чисто нечисто, другой получается. Чисто нечисто. Нет, отъезды нет, просто потерял. Почему они так называются чисто нечисто? Взамен тебя. Ну, этот смысл утерялся уже ко времени. Представить, там же продавали просто жалко. По тем временам, когда вот машина сейчас была, как Мерседес-то вот, то есть тогда стоимость была состояние целого. А почему машина подразделяет на чисто и нечисто? Ну, здесь уже символика связана с Христом, на самом деле. Просто кротость и незлобие, там, да, жертвенность, они животных, и там какие-то другие свойства организма других животных. И здесь вот как раз-то говорится о чем? То, что Христос, он вот умирает за виновных, невинный. Вот, и таким образом, что происходит? Представьте, обычно у партизанов приводится такой хороший пример, который я вам советую. Представьте себе, вот судья там, вы там арестовали за превышение скорости сына судьи, перевели на суд судья. Ну, что в Америке происходит? Ну, то есть, ситуация такая, нормальный судья что он делает? Он выносит самый тяжелый там штраф, этому выписывает сам тяжелый этому штраф этому сыну своему, а потом за него выплачивает сам штраф. Нет, на самом деле, вот интересно, есть еще пример можно привести. Кстати, когда будете разговаривать с мусульманами, очень интересно, если могу привести пример с жизни горцев. Один из чеченских князей поставил правило, что издал закон, действительно реально был. История конца 18 века. Издал закон, что всякий, кто украдет у своих, нужно будет там пороть плетями. Какое-то количество, 100 плетей нужно дать им. И тут на воровстве попалась его мать. Да, он, значит, сказал, что порка должна быть. А ее положили, он сверху лег и сказал, парите теперь меня вместо нее. Но это было исключение для самого князя, или так мог любой сын? Нет, ну, такие примеры были на самом деле не только здесь. Но на самом деле примеры такие были в Китае, как дочка одного мандарина дала руку отрубить вместо своего отца там, и так далее. Ну это такой пример жертвы вместо другого. Нет, а кстати, вот среди арабских стран даже вспоминать, ну, то есть вот всегда нужна история, когда женщины лежали, да, а там же нормально было в деревне, если совершал преступление брат, могли наказать сестру, потому что брата типа негоже наказывать, как все-таки он мужчина, а вот сестра могла бы учить по полной программе, да. То есть это вот совершенно спокойно. Это одно дело не проявление несправедливости без воли сестры, понимаете, а здесь идет речь о добровольном пожертвовании другом. Это как бы одно дело это пародия, а другое дело подлинник на самом деле. Я к чему говорю, что вот эти примеры, они показывают на самом деле, что означает, что Христос умер за нас, понимаете, да? Поэтому и говорит Писание, не знавшего греха, он сделал грехом ради меня, чтобы мы осветились его кровью. Это второе послание к Коринфянам. 5 глава, 21 стих. Не ведавший греха, по нам грех сотворил, чтобы мы будем правда о нем. 2 Коринфянам 5, 21. Также сказано, что Христос стал за нас клятвой, то есть проклятием. Не понес проклятие, стал за нас проклятием. Говорит послание Галатам, 3 глава, 13 стих. То есть он стал проклятием, потому что он принял проклятие наше на себя, выбил проклятие. Собственно, мы когда часто читаем Евангелие, удивляемся, почему Христос так плакал при чаше. Он говорит, пускай чаша пройдет мимо меня. Вот. Но эта чаша, которая упоминается здесь, эта чаша очень часто упоминается в Библии, это на самом деле. Так чаша гнева Бога, живущего века веков. Понимаете, да? Это чаша проклятия Божия, которая падает на грешников. И вот невинный добровольно выпивает чашу проклятия, сам становится проклятым, да? Сам получает наказание как грешник за грехи других, хотя он сам не грешник, да, единственный праведник. Но праведник умирает за неправедников. Это вот такой парадокс, который находится в самом сердцевине христианства, понимаете, да? Вот эта замена, удивительная замена, добровольная замена невинного, которая заменяет собой виновных, эта замена, она и делает, возможно, наше прощение грехов. Но заметьте, что хотя люди и говорят, что Бог и так может простить, да, и так должен прощать, но они никогда не могут представить нормальной картины прощения грехов. Вот спрашивают мусульмане, как тебя прощает Аллах? Там начинают гадать там. То ли прочитаешь там намаз, там, да, да, то ли если ты там будешь чихать правильно, там, то ли еще что-то. Там есть самые разные способы. Или ты это шахид уже ставишь, что тебя простил Аллах. Но гарантий тебя нет никаких, понимаете? И вот как раз в последнее время говорит, что у нас есть гарантии какие. То есть сам Христос, умерший из нас, невинный, умерший из виновных, он и есть гарантия нашего прощения грехов. Вот действительно здесь, когда мы с вами проповедуем, мы должны заострять проблему. Часто говорят там, да, что, мол, как же так, у вас легко все там в этом православном, там, да, согрешил, покаялся, простили. Скажи, да, у нас легко, согрешил, покаялся, простили. Потому что невинный берет наше наказание. Понятно? Его бьют вместо меня. В чем была чаша проклятия, конкретно проявилась она над Христом? Ну как, в сети мучений следствие проклятия, в душевном следствие проклятия. И это вся чаша. Да. Все из душевного. Да. Которые закончились смертью. Да. Данил, а там в 13 стихе послания Николая, 3 глава, там написано, что Христос искупил от клятвы закона. Да. То есть только иудеи были как бы под законом. Иудеев он искупил от клятвы законных. Язычников он искупил от того, что они сделали против совести. Еще вопрос по поводу чаши. Они уже были под проклятием, получается? Да, конечно же, да. А была ли она так тяжела, потому что Христос был невинный? Именно такая тяжелая чаша, потому что страдает именно невинный? Потому что грехов много, потому и тяжела. Всего как бы человечества. Все человечество, сколько грехов наделали? Не, вот отец говорит, а как бы получается, смотрите, да? Да. Но эти же евреи, они же тоже вот как бы приносили этих баранов своих в жертву, как бы тоже хотели грехи свои. Хотели, да. Это желание было у евреев всегда, на самом деле. Но заметьте, что и в чем очищение грехов некое было в качестве прообраза будущего. Но каких грехов? Вот очень интересный такой момент. Я рассказывал, по-моему, отец Олег как-то Синяев разговаривал с одним раввином в Израиле. Говорит, ну, говорит, сейчас храм восстановится. Говорит, вы мечтаете, что храм восстановится. Да, будет возиться жертва снова. Ну и что, говорит, от каких грехов ты вас избавит? Вот это ты убьешь, тебя искупит эта жертва от убийства, например. Нет, говорит, за убийство нужно убивать. Искупит тебя эта жертва, к примеру, от прелюбодеяния. Нет, за прелюбодеяние надо убивать. А что, говорит, искупит? Ну, говорит, ну как там? Взял там, к примеру, мать вместе с яйцами, там, птицу там вместе с яйцами взял, там, да, вот тогда вот от этого можно искупить, там, да. Съел там по неведению, там, например, некошерное мясо, он тебя от этого выкупить может, там, да. Прикоснулся там к мертвому, прикоснулся, от этого может тебя очистить, так? То есть от невинных, от невольных грехов, да, очистит, от вольных грехов не. Кстати, вот интересно, что многие люди возмущаются, говорят, почему же, говорит, говорится, что Бог там простил Давида, хотя у него там ребенок умер, там, и потом исполнилось предсказание, да, Нафана, что его и сын погнал. В каком смысле Бог простил Давида за прелюбодеяние? Да очень простом смысле, потому в смысле простил, что вообще-то за это полагал смертная казнь, и только смертная казнь. Понимаете, да? Ну, конечно. Вот. То, что Бог теперь смотрел сам, да, потому что почему-то присмотрел, если угодно, аванс. Чтобы некто другой потом все-таки за это получил смертную казнь. Его потомок. Да, его потомок. Вот поэтому, собственно говоря, и сказано, что он прощение получил, понимаете? Там многие пророки говорят, когда уже Израиль отступал, да, отступил, то Господь говорит, придите-ка ко мне, я все прощу. Получается грехи, отступление от Бога, да, и Господь говорит, что он все простит. Да. Смертные грехи. Да. Как же тогда был сам факт прощения? Вот так и есть в силу будущего. Да. Давидом, поэтому и говорил Бог через пророка Иеремию. Вот гнев идет на Израиль, и стена между домом Израиля и мною стоит с проломом. Вот если бы нашелся человек, который бы стал в проломе, то бы остановил гнев, который идет на меня, на Израиль, да? Но никого нет, поэтому гнев мой зальется на них. То есть смотрите, вот отец Даниил, вот допустим, да, ну там убил, и тебе как бы должно убить, да? Но получается, как бы это следующее убийство, да? И так как бы тоже убийство, ну, по сути. Да. Получается. И почему тоже нет? Грех. Нет. Законное убийство. Нет, казнь не есть убийство. Ты что? Ну это как бы месть кровная получается. А кровная месть это же грех. Нет. Не грех. Нет. То есть это не кровная месть, это казнь. Кровная месть не грех. Она в Библии не называется грехом. Грехом является с точки зрения Библии не кровная месть, а та кровная месть, которая есть там у арабов сейчас, у чеченцев, которая убивает не самого человека, а там у родственников, понимаете, да? С точки зрения Библии это недопустимо, потому что второзаконие запрещают убивать сына за грехи отца. Понятно, да? Или вы, ну да, неважно. То есть человек должен сам начать свои поступки. А все, он не успел, умер. Ну что? Кстати, такой вопрос вот чисто по самому вообще слову прощение. Оно в греческом, вот, где у нас переводится на прощение, оно как? Какое слово? Очищение. Там? Потому что у нас очищение, да? Потому что, ну, русское слово простить, оно все-таки выпрямить, то есть как процесс, да, исправить. А у нас часто люди понимают в плане извинить. А там взаимосвязано, там и это, ну, тоже есть. Взаимосвязано, но извинить все-таки это просто как бы вот оставить, а здесь именно исправить. Вычистить человека, да. Mm-hmm. То есть извинить и вычистить. Mm-hmm. Понятно, да? И примирить с Богом. Понятно? Ну, такое слово оставление больше. Оставление, да, хорошее, самое лучшее слово, да. Вот во время Давида, по идее, действительно, его должно было пробуждение казни. Кто выносил бы этот вердикт? Пересвященники, они всегда были. То есть просто, просто, собственно, Нафан, зная вот, о слове Господнем, именно поэтому это не вынес, да? Ну, да. Что не сработало? Нет, в случае с Нафаном... Или невозможно было казнить. В случае с Нафаном все было бы гораздо проще. То есть, на самом деле, если бы он не раскаялся, Нафану бы не нужно было никаких священников вызывать. Аналогичный случай был, когда пришел другой пророк, Илья, царю Ахозии, который, помнится, когда заболел, послал к Вельзевулу гонцов, чтобы узнать, вызовет он или нет. Вот. И тогда Илья встретил послов, отправил их обратно, чтобы сказать, что он умрет. И не станет спасибо, то, что обратился к Вельзевулу. И когда ее там присылали, помните, три раза арестовывать, из этих 150 солдат 100 сжег. Когда он пришел, третий раз арестован своеобразным образом. Там сказано, невнимательно читают, а на самом деле там все написано очень хорошо. Сказано, и предстал Илья перед Ахозией и сказал, за то, что ты нарушил слово Господня и обратился к Вельзевулу мерзости Аккаронской, как будто бы нет Бога в Израиле, зато с этой постели, когда ты лег, ты не станешь, но умрешь на ней. И умер он по слову Ильи. Когда он умер? Он взял сразу и умер. На этом все вопросы закончились, понимаете? То есть к вопросу, что Нафану не нужно было бы в таких случаях никого там вызывать, понимаете, здесь особенно. Все, в таких случаях действовало все очень просто. Как Илья говорил, если Илья там, да, если я человек Божий, то пускай огонь с неба сойдет и сожжет, и все. Там было все очень просто, на самом деле. Вот, ну вернемся дальше. Жертва является жертвой завета. Об этом говорит 8 глава, собственно говоря, да? Жертва договора. То есть с момента Голгофы вступает в силу новый договор между Богом и людьми. Поэтому сказано, что сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Суть Нового Завета, что закон Бога пишется внутри сердца человеческого, так? И Бог больше не вспоминает неправд людей. Об этом подробно в 8 главе к евреям, да, записано? Со ссылкой на 31 главу Иеремии. И здесь очень интересный момент. Жертва одновременно, она является жертвой договора, то есть возникает некий новый народ, народ договора, в котором прощены грехи, и в которых Слово Божие, закон Божий начинает изнутри действовать. То есть, опять-таки, на кого распространяется искупление? На народ Бога. Поэтому сказано, кровь моя нового завета, которая за вас и за многие изливается. Почему не сказано за всех? Просто возможности за всех, в реальности за многих. Понятно? Возможности любой человек может и воспользоваться, так? Вот, в реальности эта кровь касается только тех, кто вступил в завет. Понимаете? Тех, кто вступил в договор. То есть, те, кто захотел. Да, понятно, да? А что же будет с теми, кто не захотел? Они просто сами лично ответят за свои поступки. Здесь очень интересный момент. Мы должны подчеркивать, что некрещенные гибнут не за некрещенность, за то, что за собственность беззакония, так? Есть, правда, еще исключение. Некрещенный, который слышал проповедь Евангелия и отверг ее, еще заодно будет наказан за то, что он поглумился над кровью Христа. Потому что слова иудеев, кровь его на нас и на детях наших, по словам Поликарпа Смирского, напрямую касаются всех, без исключения людей, вне зависимости от их нации, которые слышали об Евангелии и отвергли его. Ну, это логично, согласитесь, так ведь? Если человек, который знал об распятии, об крови Господней и пренебрег ею, вот он-то будет отвечать уже за то, что он богоубийца. Обратно, естественно, любой человек, который принимает крещение, он из-под этого проклятия выходит. Тоже понятно, да, почему? Нет, а вот, кстати, насчет некрещенных, а вот которые ну, не слышали. Они просто за свои беззакония умрут и все. Ну так как у них по-любому какие-то... За свои личные, то за свои просто... Даже минимального. Насчет минимальных, Писание немножко по-другому смотрит. Писание смотрит, что те, кто не слышал об Евангелии, у них там совсем не минимальные грехи. Писание очень... Почитайте к Римлянам послание, первые две главы. Там очень мягко описывается жизнь тех людей, которые не слышали Евангелия. Так по-доброму, и замечу очень точно. Ну вот, многовозно. Поэтому, как говорит Ян Стаус, толкуя эти слова, он говорит, у язычников у них не только учение станинское, у них еще и жизнь бесовская. То есть, пойдет здесь, и за учение станинское они еще ответят, да? И за жизнь бесовскую ответят, по всей полной строгости Божьего закона. Итак, и дальше 9 глава к евреям, вот, собственно, мы с вами фактически занимаемся кратким конспектом послания к евреям, понимаете, потому что напрямую касается самого учения. Говорится об превосходстве жертвы Нового Завета, чем Ветхого Завета. Потому что ветхозаветные жертвы не могли до конца очистить никого. Смотрите, об этом написано, хорошо. Первый завет, то есть Ветхий завет, имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой светильник и трапеза, то есть и предложение хлебов, и которая называется святое. Второй же завет была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов, расцветший, скрижали завета, над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а второй однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносил за себя из грехи неведения народа. Всем Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и который с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены только до времени исправления. То есть, вот спрашивали, зачем нужны ветхие золотые жертвы? Так? Они должны были быть тенями будущего, да? Готовить людей к времени исправления. Понятно? Но Христос, первосвященник будущих благ, значит, первосвященник будущих благ, то есть первосвященник, жертва которого приносит будущее благо. Здесь мы должны пометить, что жертва Христа – это причина Царства Небесного. То есть на Голгофе Царство Небесное родилось. Понятно? Будущий мир, Новый Иерусалим, родился на Голгофе. Он же создан от начала. Но он бы остался бы навсегда недоступен ни для кого. Понятно? Дверь была заперта и все. Ну, конечно, было приятно, да, есть хорошее место такое. Новый Иерусалим. Правда, не попадешь туда никогда. А так, ну, есть такое место, да? Ну, для нас бы он был закрытым, понимаете, да? Отец Даниил, а вот смотрите, а по идее тогда получается, ну вот в современном государстве Израиль, которое сейчас существует, там же тоже должна быть вот эта кровная месть, законодательно прописана. Если они строят еврейское государство, за убийство там должно быть убийство. На них повлияло развращающее влияние христианства. Ну, вот эти евреи, которые клебутся, они должны по такому принципу. Ну, может, нет, клебутцы, простите, там вообще атеисты живут, да вы что? Ну, я не знаю, там какие-то... Клебутцы – это место жизни атеистов, не надо. Там советские люди. Да. Ладно, сейчас не будем... Арвинистический суд, он какому закону? По Торе. По Торе. Если побить камнями, значит, может вынести решение... Да. Сейчас там есть такая уловка. Дело в том, что смертный приговор они принципиально не выносят, потому что есть в Талмуде такая вещь. Вот суды по вопросу смертной казни должны выноситься только в зале тесанных камней храма. Понимаете, да? Поэтому, собственно, они воспринимают наказание в смысле лишения свободы как некое, ну, КПЗ, грубо говоря. Итак. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устройства, то есть своим телом придя, не с крови козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Христос приходит однажды со своим телом, необычным, да, не руками сделанным, а, да, каким-то постройкой, а своим телом приходит как скиний, получает вечное искупление навсегда. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы было чисто тело, если на что ссылается апостол, на закон книги чисел, 19 глава, с 9 по 17 стихи, где говорится про то, что нужно приносить жертву рыжую телицу, которая сжигается, а ее пепел смешивается с водой, и эта жертва очищает таким образом от всех невольных грехов. И более того, без этой святой воды нельзя, например, никому приступать к жертвоприношению. Тут сейчас огромные проблемы существуют у них, они сейчас выращивают специальное поколение рыжих телиц, чтобы можно было принести эту жертву, чтобы можно было хоть к чему-то приступить. Кстати, интересно, исходя из этого закона, Ян Стаутс и другие эсэсэрки говорят, что евреи на самом деле совершают беззаконие, вкушая опресноки, совершая обрезание и так далее. Почему? Потому что, делая невольные грехи, они должны были очищаться. Так? А сейчас зачем? Водой с пеплом рыжей телицы. Ну, святой водой, так она называется, святая вода. Копление в этой святой воды. А у них, так как храма нет, рыжей телицы нельзя принести в жертву. Понимаете, да? А раз нельзя жертву принести рыжей телицы, они оскверненные. Значит, они кощунствуют, совершая свои ритуалы. Понятно, да? Отец Данил, вот Шохин или резники, которые при синагогах существуют, фартук таких, их функция. Тоже забыл сказать, это не жертва. Поэтому кошерную пищу мы можем есть. Это насчет резников или Шохиных. Скажу так, дело в том, что резник, он не мог бы никого заколоть вне Иерусалима, если бы шла речь о жертве. У меня жертва только на одном месте должна быть, в Второзаконе быть, понимаете? В Второзаконе сказано же, в другом месте любом. Ты сам закалывай мясо животных и ешь его где хочешь. Это просто человек, который по всем правилам... Который просто выпускает кровь, да, что по закону, чтобы не было, гарантирую, что не было принесено жертвы идолам пищи, так? И чтобы была выпущена кровь. Вот, собственно говоря, только кошерность. Да, нет, это не жертва. И... Потому что, на самом деле, ну, того, не забывай, кто может приносить жертву? Только коэны. Только коэны, священники. Вот, а резники и шохины, они бывают с любого колена. То есть, вот сам факт того, что он пришел, значит, к месту хранилища тоже в окровавленном фартуке, это обозначает то, что он только что для того, чтобы... поужинать кого-то там в деревне. Ну да. В Москве еще. Угу. Итак. то кальмит паче кровь Христа, которая Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Вот мы теперь, видите, расшифровку видим, то, что очищает нас от греха, так? Кровь очищает совесть. Кровь Господня обладает силой вычищать нашу совесть от мертвых дел. Да, то есть не просто освобождает нас от наказания за грех, да? А освобождает от греха внутри нас и от привычки, от тяги к греху освобождает кровь нас. Я думаю, это экспериментально можно проверить. Собственно говоря, это главная экспериментальная проверка православных христиан, сами знаете, да? Потому что, собственно говоря, всегда любой батюшка, самый, может быть, дикий деревенский батек, скажет совершенно правильную библейскую вещь. Okay. Когда там приходит к нему с высокими вопросами, а там, я говорю, у меня в жизни такая проблема, такая таинственная, да? Он скажет, да что ты дура такая, каяться, печаться надо, а ты как дура себя ведешь, или дурак. И скажет совершенно чистую богословскую библейскую вещь, которую вы должны сами сказать, может быть, в более мягкой форме, но суть будет точно такая же. Почему? Потому что единственное средство очищения совести от мертвых дел, а ведь все проблемы из-за чего? Из-за мертвых дел, лежащих на совести, понимаете? Мертвых гниющих дел, лежащих на совести. Это единственное средство какое? Это кровь Господня, которая дается где? Причастие очищает нас в исповеди, в крещении. На совести, голос Божий получается. Все остальные высокие, так сказать, проблемы? Они же вырастают отсюда, понимаете? Все с причинно-следственной связи. Тут интересный такой момент. Мы говорим, много говорим, да, что необходима катехизация и оглашение. Это действительно необходимо. Надо понимать простую вещь. Что вот самые вот обычные, самые главные вещи знает любой совершенно... Самый дичайший, самый необразованный священник, он знает самое важное, понимаете, да? Что самую сердцевину знает любой, понимаете? Любой обычный православный христианин, да, там, водитель, каменщик, трудокоп, он знает самую простую вещь, да? Для того, чтобы спастись, ну что, покаяться, причащаться. Знает? Знает. А это, Библия говорит, что это сердцевина. Понимаете, то, что кровь Господня вычищает совесть от мертвых дел, понимаете, да? Это 9 глава, 14 стих. Вот вопрос такой, отец Даниил. Вот там у евреев у них был первый еще, когда храм разрушил. Да. Они же жертвы не приносили. Да. То есть у них там тоже получается все не по канону, а обрезание были неправильно. Все да. Поэтому и пророки просили прощения за это. Но Бог тогда что им сказал? Бог их утешил. Пророк Иезекииль от имени Бога сказал, я буду для них некоторым сам, буду некоторым святилищем в том месте, куда я отошлю их. Бог обещал, что он сам будет неким храмом для них в изгнании. Ну, в принципе, вот евреи современно, они могут типа сказать, ну, у нас не могут, аналог такой. Не могут это сказать, потому что в этот раз Бог про них не сказал такого. Бог, более того, он сказал, что у них не будет больше для их мессии. Он сказал, что они убьют мессию, в Данииле, в 9 главе сказано, да? И у мессии для них не будет. Просто 77, помните, мы говорили, с вами разбирали? Это за ним. Протерей Валентин Асмус в своей истории Вселенской Церкви, все-таки их нас не задавал, ссылаясь на весь Поплавие, говорит, что во времена Христа в Александрии у иудеев рассеяния существовал второй храм, где полностью копировались... Не в самом Александрии, а в этом городе, город Елефантида. В Елефантиде был, да, храм. Вот, но это не признавалось центром, наверное, да? Да, хотя бы пророчество об этом у Исаии. Собственно, они на основе Исаии, пророчества Исаии это и делали. Какое основное пророчество? Там есть было, что будет храм Господень в земле египетской. Ну, это как бы был не настоящий храм? Там ну, да, был. Незаконный храм был. Да. С ним был спор, конечно. Храм считался незаконным, но он был тоже разрушен. Ну, это типа как вот Самаря. Почему-то сейчас случайно он был тоже разрушен во времена второго восстания. Отец Даниил, это типа ну, как вот у Самарян, да? Вот, попытались. Получается. Второй там храм был? Была скиния, попытка восстановить скинии была. Она была у нас на территории Чеченской республики. Да? Да. В каком году? Это было в 8 веке. Казахский ганат, когда был, попытались восстановить там скинию. Но Кашелство это слово, да, если да, да, как раз это все еврейские об этом и доносят. Еврейские это все об этом доносят. Но, кстати говоря, евреи, талмудисты не признали его, потому что храм должен быть в одном месте избранным Богом, то есть в Иерусалиме. Самое интересное, что почему они сейчас не могут в храме восстановить в Иерусалиме до сих пор. Храм в гора, да вы что? Храм в гора занят. Да, там учить. Да. А вот эти, в принципе... Ну... Вот они, вот во все войны вокруг этого идут, они не поведчатся. И более того, мы знаем, что в конце концов так и будет. Итак, потому он, то есть Иисус, есть ходатай Нового Завета. Что значит ходатай? Посредник Нового Завета. Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призваны к вечному наследию, получили обещанное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Потому и первый завет был утвержден не без крови. Да и почти все по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Здесь как раз мы опять сталкивались с чем. Да? То есть пролитие крови необходимо для прощения грехов. Без крови нельзя простить грех. А почему? А потому что где коренится грех? В самых глубинах жизни человека коренится. Понимаете, он извращает самые глубины человеческой жизни. Вот это не что-то на поверхности сидящий человек, понимаете? Это то, что из самых глубин вырастает человека, да? Поэтому необходимо, чтобы исправить жизнь только ценой жизни, понимаете? Если бы это была некая внешняя привычка, там, да, там, любит ногу на ногу сидеть, там, или еще что-то там делать, такое невинное, да? Это легко было бы исправить, но грех выходит из самых глубин человеческой жизни, так? То есть сама жизнь отравлена, самые корни жизни отравлены. Поэтому без пролития крови невозможно прощение, понимаете? Кровь лечится только кровью, понимаете? Вот само, что пытаться сердце смягчить анальгином, можно вылечить? Если общее заражение крови, как можно вылечить? У тебя вот началось заражение крови пациента, как ты будешь лечить? А там уже все, там уже бессмысленно, по-моему, лечить. Ни к чему, вау. Если переливание крови, мощная доза антибиотиков, конечно же, как иначе? Переливание крови необходимо. Тут та же самая ситуация, здесь необходимо влить новую кровь, поэтому нельзя, без пролития крови ты ее не вылить, понимаете? Это правильная группа. Да. Мы же прощаем друг друга просто так, и врагов там, и все, и мы бросимся в крови. Прощаем, да, просто так мы прощаем. Вот, но очищаем ли мы их от греха? Понимаете, вот вопрос не просто о прощении, извинении, да, вот, а в управлении человека. Дело в том, что мы прощаем без жертвы, потому что за нас жертва принесена. Вы прощаете друг друга, как Христос простил вас. Почему мы прощаем? Именно по этой причине, подражание Христу. А иначе, если бы не было этого, что у нас получилось бы? Я тебя прощу при условии было бы, понимаете? Опять-таки, вне церкви так и срабатывает, да? Да и в церкви у нас некие язычники так и делают. Это было? Да, глаз за глаз, все правильно. Потому что, видите, здесь опять-таки, понимаете, наше прощение завязано же от Христа, понимаете? То есть из него вытекает. Не забывайте, что все наши заповеди, они восходят к Голгофе, понимаете, как в сердцевине. Вопрос. Ветхозаветные прощали просто так? Подражая будущему Христу прощали. Подражая будущему Христу прощали, но опять-таки заметьте, что интересно. Даже вот прощая, они делали это очень интересно. Вот есть такой эпизод, когда Давид простил Семея, но перед смертью он говорит: «Но ты, — говорит Соломону, — не оставь его седину сойти спокойно в ад, без крови, да? А не оставь его так спокойно умереть». Помучить перед смертью. Нет, что сделать, чтобы он обязательно умер от твоей руки. На самом деле, то есть моя несправедливость все равно работала. Некоторые даже соблазняются Давидом, говорят: «Как же так?» А Давид просто ходил за обычных норм Ветхого Завета, понимаете, да? Потому что без пролития крови прощение грехов невозможно. Зачем же прощал его? Зачем он простил? Для того, чтобы показать пример великодушия. Когда Давид Кирский говорит так, он толкует место с Давидом, он говорит так, что почему Давид не хотел, чтобы Семей сам сошел своей смертью в ад? Зачем? Потому что он боролся не против Давида лично. Вот этот как раз Давид простил. Он боролся против помазанника Божия. Понимаете, да, он проклинал носительство духа. Ну и во-вторых, он за это наказание не был еще наказан. Да. А если бы не тронуло его вопрос, смотрите, да. Вот там у чеченцев там тейпы, короче, проверяются, да. Там кровники. То есть получается, можно так сказать, что ваши вот эти все эти примирения, они не действительно, потому что у вас искупителя нету. А они у них и не действительно, заметьте. Они сейчас помирятся, начинают опять. Да, у них же. Можно обрушить. Да, потому что не прорывается поток зла, понимаете, не прорывает. А они же. И дальше говорит Христос, слушайте, образы небесные должны быть очищаться сими, то есть как кровью животных. Самые же небесные, с лучшими этих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но на самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие. Не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу мира, явился для уничтожения греха жертвой своей. То есть грех уничтожается жертвой, да? То есть вычищается грех изнутри. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Это у нас 9 глава, с 23 по 28 стих. Кстати, здесь ключевой стих 27, это главный стих против реинкарнации. Заметьте, что почему мы отвергаем реинкарнацию? Потому что реинкарнация фактически отвергает единственную жертву Христа. Видите, как у апостола? Это против реинкарнации, да? Ну да. Однажды человек умирает, а потом суд. 28? 27. В 28 говорится, так и Христос однажды к концу веков умирает, чтобы очистить навсегда, так? Реинкарнация зачем нужна, с точки зрения оккультистов? Чтобы постепенно человек, прогрессируя, да, возвысился, очистил себя от грехов, таким образом почищее стал и так далее. Это чушь, таким образом ни от чего не очистишься. И здесь же Христова единократная жертва, она вычищает человека от грехов сразу же, без многих поколений, да, которых хочет реинкарнация, да, вот переселение душ. Не нужно этого. Однажды человек умирает, потом на суд. И однажды человек очищается, да, кровью Господней, навсегда. Понятно, да? Да, вот это, кстати, второй аргумент. Да. Или это дополнение? Да, да, да. Продолжение аргумента, собственно говоря, да. Дальше. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенно приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Видите, какая задача? Видите, как в чем проявляется очищение? То есть человек теряет сознание сделанного греха. То есть он не воспринимает этот грех как свое. Кстати, здесь очень интересный момент. На самом деле искреннее покаяние приводит именно к тому, что человек уже не воспринимает себя как носителя этого греха. Вот. И именно поэтому как раз действительно совесть очищает через кровь Господу. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвоприношение ты не завосхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: «И вот иду, как в начале книги написано об мне, исполнить волю твою Божию». Сказав прежде: «Ни жертвы, ни приношения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоволил», потом прибавил: «Вот иду исполнить твою волю Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей это воля освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Вот спрашивается, да, вот здесь, вот это 10-10, посланник евреям, говорит очень важную вещь. Точнее, некоторые спрашивают: почему вот вы решили, что там кровь Христа очистила всех грехи? Может, она не все очистила, да? Может, только частично там, да? А может, и не очистила вас? Откуда вы знаете? На чем основана ваша гарантия? Мы отвечаем: наша гарантия основана на том, что это просто воля Бога. Богу так захотелось, он так сделал. А почему воля Богу так захотелось? Вспоминаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Да, то есть любовь Бога проявилась в том, что Бог отдает своего Сына в жертву за нас, и таким образом мы с Ним примиряемся. Очень, вы знаете, адвентисты вот заявили, что у вас, я сказать, очень нетолерантная точка зрения, что вы заявляете, что не принимают Христа, и что нет другого спасителя. Правильно. Потому что мы библейские христиане, надо говорить, а не то, что вы всякое нечто непонятное. Мы-то Библии верим, а вы чему верите, это еще вопрос. Итак, и дальше поговорить, что священники многократно приносят жертву, которые не могут никогда сделать совершенно очищаемых. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воспел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо одни приношения навсегда сделал совершенными освящаемых. Бог одновременно, видите, сразу же делает совершенно освящаемых одной жертвой. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и быстро их напишу их, и грехов и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там и не нужно и приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которого Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полным верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования непреклонно, ибо верен обещавший. Но из этого, кстати говоря, из единственности крови Господней что следует? Что человек, который не желает принимать кровь Господня, он уже не останется безразличным. Да, вот? Если мы библейскую реакцию должны знать и передавать другим людям, те, кто услышит весть о спасении, но отвергнет ее. Что про это говорит Библия? Послание к евреям с 24 по 31 стихи, 10 глава. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовы пожрать противников. Если отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказаться смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает святыни кровь завета, который освящен, и духу благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно будет впасть в руки Бога живого». Видите, да, то есть, если человек знает о крови освящения, но не принимает его, да, или принявший отвергает, и считает, что там, да, можно жить как хочешь, не обращая внимания, да, на жертву Господня, да, то такой человек должен помнить, что больше жертвы не будет приноситься. И Христос не придет для того, чтобы всех там оправдывать, да, Он придет, чтобы воздать каждому по делам. Теперь я хотел бы показать еще некоторые вещи, связанные с искуплением, которые часто мы не учитываем, а мы должны знать их. Итак, искупление примирило нас с Богом, об этом мы много говорили, так? Оно является жертвой, приносимой Богу, очищает нас от порочной совести, вымывает из нас грех, делает совесть нашу чистой, избавляет нас от гниения, да? Устанавливает новый союз между Богом и людьми, дает нам небесное обетование, да? Является гарантией входа в нас в небеса. и является гарантией того, что за нас вечный последний ходатайствует непрерывно. Это отношение Бога и человека. Это вот самое важное, об этом мы все время говорим, да? Но это не единственное, что есть на самом деле. А искупление создает еще и церковь, объединяя людей между собой. Об этом подробно говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. А вторая глава с 4 по 22 стих. Давайте это я буду читать и комментировать. Потому что текст во многом тоже ключевой для нашего спасения. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть мы были раньше во грехах, мы были под властью дьявола, и Христос освободил нас под властью дьявола, вычистив нас от греха. Теперь понятно, каким образом от дьявола освободились? Дьяволу теперь нечем за нас держаться, так ведь? Понятно, да? То есть он держался за грех, а греха теперь нету. Понятно, да? Царапается, но схватить не за что. Помните, да, вот это очень интересный обряд. Непосредственно перед погружением человека в воду, что происходит с крещаемым? Намазывают его маслом, чтобы дьявол его не смог поймать. Понятно? Грех вырывается, а он раз, и все. Он выскальзывает из лап сатаны. Потому что не за что уцепиться, понимаете? Помазался лоб, грудь, руки, спина. И ноги, а потом человек должен растереться или вообще полустал крестно же растереть, человек все. Итак, то есть искупление оживляет мертвых, духовно мертвых оживляет искупление. Вот, кстати, вот здесь вот вопрос, да, почему не могут Царство Божие войти некрещенные? Мертвецам Царстве Божьем делать нечего. Бог наш, Бог живых, а не Бог мертвых. Итак, и дальше сказано, да, то есть зачем это Бог сделал? Чтобы явить в грядущих веках изобилие своей благодати. То есть через распятие открылся доступ к немыслимым тайнам любви Бога, которые никогда раньше не были бы известны людям и ангелам. То есть фактически распятие открывает нам Бога, и не только нам, но и Духом, обитающим во Вселенной, открывает нам Бога божественную любовь с немыслимой новой стороны, которую никогда бы никто бы иначе не узнал. Поэтому и говорит апостол Павел, что Бог открыл себя ангелом, да, на кресте. Может, видели иконы, да, распятия, где ангелы от ужаса закрывают глаза, да? Ефрем Сирин говорит, когда ангелы увидели креста, висящего на кресте, серафимы от ужаса закрыли лица, херувимы спрятались за колеса, потому что они не могли увидеть, ну, колеса огромные, которые стоят, да, на небесах, вот эти живые колеса, потому что они не могли видеть Бога, висящего на кресте. Они никогда не могли догадаться, да, что это какая-то вот немыслимая огромная любовь Бога, которую он явил людям. Итак, мы сейчас разбираем сначала саму суть, да, что дало искупление. «Ибо благодатью вы спасены через веру, если не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть для апостола Павла искупление есть новое творение человека, новое создание человека. Иоанн Златоуст говорит так. С чем можно создать искупление? Возьмите, было две статуи, медная и серебряная. Обе поломались, и художник взял обе статуи, бросил их в плавильный котел и выплавил из них одну золотую. Ну, сделал трансмутацию элементов. Переплавил заново, да, человечество. Вот так вот Бог перетворит заново человека через искупление. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа. О чем говорит апостол? Некогда, говорит, вы были раньше язычниками по плоти. Мы были необрезанными, в отличие от обрезанных по плоти евреев. Ведь обрезание по плоти евреев, оно было знаком чего? Знаком завета, так? Это завет, и вы в него и не входили, даже в древе за это не входили. Так, вы были некогда без Христа. То есть вы не знали ничего про будущее спасение, да? Никакой надежды не имели, просто, понимаете, да? Без Христа были раньше язычники. Были отчуждены от общества израильского. То есть евреи были отделены от всего языческого мира. Чем отчуждены, то есть вы были чужими для израильского общества. То есть для народа Божия вы были чужими, вы были не народ Бога. Под властью сатаны находились, под властью тьмы. Были подвержены похотям, не имели никакой надежды ни на земле, ни на гробом. Посмотрите на безбожников, а разве не так сейчас? Точно так же есть, так? Люди находятся под властью сатаны в прямом смысле этого слова. Сатана что захочет безбожником, то и делает, так? Что касается магических воздействий, поэтому так они боятся магии, из глаза порчу, так? Что касается воздействий греховных, куда страна потащила, туда и побежали, так? Вот потому что действительно люди были отделены от общества Божия. Вот на еврейский народ колдовать невозможно было. Помните, Валаам попытался поколдовать, ничего не получилось, так? Кто попытался? Валаам, сын Виора, попытался навести проклятие, не получилось. Итак, были чуждыми заветов обетования, то есть вы чужими были для того, что было обещано, завет обещания. Не имели надежды и были безбожниками в мире. То есть так и было. Вот, кстати, точное описание языческого народа, языческого мира. Вот это как раз ответ тем людям, которые говорят там, да, вот есть же хорошие язычники, благочестивые, неужели их Бог спасет? Вот интересно, безбожник, не имеющий никакой надежды, живущий под властью сатаны, под властью тени смерти, разве он является благочестивым человеком? А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду. То есть Иисус мир наш, Он примирил нас, то есть иудеев и язычников, примирил и сделал единым целым. Теперь уже нет вражды в церкви между евреями и язычниками. Теперь мы все христиане. Стена, которая стояла между евреями и язычниками, да, стена закона, она убрана. Из двоих сделано одно. Один народ стал. Итак, Он упразднил вражду плотью Своею. Что значит упразднил вражду? Вражду кого с кем? Вражду евреев и язычников. Как евреи относились к язычникам? Да необрезанные там, да, гои, проклятые люди. И, кстати, были правы. Что говорили язычники? Говорили, это варвары. Это же гнусные, вонючие жиды. Говорили язычники, да? Как говорил Марк Аврелий. О, готы и гунны и лангобарды, наконец-то я нашел народ, который хуже вас. Это воняющий чесноком евреи. Это император, философ на троне говорил, да? Вот было то замечательное доброе отношение между евреями и язычниками, да? Доброе такое, доброе. Вот эту вражду Господь уничтожает своей кровью, да? Он делает единое целое в своей церкви. А закон заповеди он упраздняет учением. То есть он на кресте прекращает действие Моисея в закон. Вот еще один результат, да, искупления. Закон обряда, вообще все эти законы, запреты, кошерности, да, все они заканчиваются с какого момента? С распятия Христа. Дабы из двух создать себе одного нового человека, устраивая мир. То есть из двух народов делать одного единого нового человека. И таким образом устраивается мир между людьми. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. А если говорится о чем? То, что и евреи враждовали с Богом, да, потому что нарушали в заповеди. И язычники враждовали с Богом, потому что поступали бессовестно. Вот, но обоих Христос в себе примиряет с Богом, о чем мы и говорили, да? Вражда людей к Богу уничтожается на кресте. И благовествовал мир вам, дальним и близким. Дальние это язычники, близкие иудеи, так? Но обоим мир благовествуется. Потому что через него, то есть через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Через крест Господа, через распятого Господа, и иудеи и язычники одинаково получили доступ к Богу Отцу в одном духе, в Святом Духе. И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, будь утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устраиваете жилище Божий Дух. То есть все это делает распятие, да, Господа? Вот как раз из этого стиха, вернее, из этих отрывков, мы выводим объяснение, почему Господь умер именно так, а не иначе. Почему Христос умирает на кресте? Афанасий Великий отвечает. Первое. Если кто-то выходит на бой, самая лучшая победа будет тогда, когда он играет по правилам противника. То есть понятно, да, то есть джедаи форгу, ну как ты предложишь, так по твоим правилам будем играть, так? Вот. Христос умирает на кресте, на который его обрекли иудеи. И здесь он побеждает дьявола. Дьявол ведь, собственно говоря, сам же и придумал крестную смерть для Господа, так ведь? Понимаете, да, почему? Сам позорную казнь. И именно поэтому здесь как раз Господь, он играет по правилам дьявола и побеждает его, по его же правилам, понятно? Дальше, второй момент. Крест – это казнь, которая сочетает в себе и висение в воздухе, и пролитие крови. Понятно, да? Вот, распятый висит в воздухе. Но если повешение без пролития крови, да, происходит, то распятие происходит с пролитием крови. Пролитие крови нужно для прощения грехов, так? А повешение в воздухе зачем нужно? Для того, чтобы уничтожить власть воздушного князя. Кто в воздухе властвует? Стана, так? Он же в ад потом Христом был заточен. Так-то его дворец в воздухе находился. Эпицентр где-то в этой области. Ну, в общем, Библия говорит про страны севера. Почему избранный народ не на севере? Он в центре. Он пошел в центр мира. Итак, дальше. Христос умирает на дереве, чтобы деревом послушание вылечить дерево преслушания. Понятно, да? Адам съел какого из чего плод? Из дерева. Да, с дерева непослушания. Дерево познания добра и зла. И так вот вместо дерева непослушания Христос умирает на дерево послушания. Потому что он послушен отцу даже до смерти, да? Смерти креста. То есть он анти-Адам. Новый Адам. Адам из хата. Адам конца. Упразднив вражду плотью своею, а закон Западе учением. Когда? Когда стали близки кровью Господь своей его. Когда кровь пролилась? Почему здесь, я почему этот отрывок связан с распятием? Дело в том, что он проверил кого? Дальних и ближних. В одном теле. Собирает в объятия два народа, понимаете? Иудеев и язычников. Поэтому Господь сказал, когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Это у нас Евангелие от Иоанна, 12 глава, 32 стих. Итак, руки Господа пробиты гвоздями, чтобы исцелить простертые руки Адама к злу, да? Так он тянул по поводу познания, да? Ноги Господа пробиты гвоздями, чтобы исцелить убегающего человека, да? Ребро пробито копьем, чтобы исцелить преступление той, кто взят из ребра. Кто начал грех делать? Ева. Откуда стала Ева? Из ребра. Из ребра. Понятно, да? А ноги от... А они уже убегали от Бога, да? Ну, вот когда он спрятался. Да, да. Ну и дальше. Между нами говоря, этот процесс далеко не закончился на Адаме. Заметьте, да? А процесс пошел гораздо дальше. Там все началось, но там далеко не кончилось. Христос был коронован терновым венцом, чтобы снять проклятие земли, которая должна была выращивать что? Тернии и волчцы. А помните, что Господь сказал, за что ты сделал это, сказано Адаму было? Проклятая земля за тебя. Тернии и волчцы произошли на тебе. Это терновник на голову Христа одевается. Сейчас еще раз. Терновник нет. Что, проклятие земли снять? Проклятие снимается и рождается новая вселенная. Я говорю, что с креста рождается новый мир, понимаете? Собственно говоря, сейчас все эти судороги этого мира, финансовый кризис, там, да, там, войны, землетрясения, гражданские войны, там, да, чума там, и так далее. Это что такое? Это спазмы родовой схватки. Потому что в этой вселенной зародилась новая вселенная, понимаете? Наша вселенная забеременела новой вселенной. Она вырастет из этой земли, прорастет. Прогорит все. Ведь вся земля сгорит, и Бог из нее создаст новую вселенную. Вещество останется. Из этого вещества, да? Материальное вселенное. Мы же материальных тела будем. Раз мы будем материальных телах, то, естественно, и вселенная будет материальной, в которой будет находиться. Почему, опять же? Потому что, как говорит там в Руси Медиаланс, он говорит так, что как Христос умер и воскрес во плоти, как мы умрем и воскреснем в том же плоти, как мы умерли, так и вселенная умрет и воскреснет в том же теле, в котором она сотворена. Но без ущерба, без недостатка, без порока. Преображенная. Земля сейчас горит, тогда, когда уже Христос придет? Да. Но она уже сейчас засеменена. А ты говоришь, что сейчас она засеяна семечками, раскрою Господь, начиная. И вот эти семечки, они потихонечку растут, поэтому происходит такое, как сказать вам? Может привести пример такой, знаете, называется токсикоз. У проклятой вселенной токсикоз, понимаете? Беременность там. То есть зарождается новая вселенная. Она родилась на Голгофе. Понимаете, зародилась на Голгофе. А сейчас происходит постепенный рост этой вселенной. За счет того, что растут те, кто в нее входит. Понимаете, да? Христиане. Вот. Церковь растет, и вселенной плохо. То есть причина финансового кризиса, то, что мы духовно растаем. Да, да. Потому что происходит конфликт между ростом христианской церкви и ростом зла в этом мире, ростом, понимаете? Ростом курсов валют. Нет, не курсов валют, а ростом стремления ростом к накоплению, страсти сребролюбия, которая в этом мире, понимаете? Да. А почему рай в первосозданной вселенной был как бы такой растительный, а Иерусалим, он как город? А непонятно разве? Там было только творение рук Божьих, а в Новом Иерусалиме участие принимают и люди. Понятно ведь? Ну, город, сам город, он... Город и участие людей делает. Ограждение, вот, ну, да. Даже кто-то из детей Каина первый град начал делать. Каин. Это да. Каин. Да. Сейчас да. Как бы, ну, негативное проявление. Ну, да. Одно дело Каина, да, другое, как сказать, Каин сделал город, но Господь преобразил эту идею в Новый Иерусалим. Буквальное понимание на самом деле существенно. Присуще ли вы к Священному Писанию, как толковать буквально? То, что он будет именно каменный город. Ну, мы опять-таки знаем, что мир будет материальным. В силу того, что мы материальны будем. Это где будет ад находиться? На окраине бытия, как говорит Анастас. Так если весь космос будет преображен? Вселенная. На границах преображенной вселенной будет находиться место гиены. Но если мы будем буквально проходить Библию, Библия даже указывает конкретное место, которое станет будущим родоначальником будущего ада. А где это? Где это? В Мертвом море. А где это? Содом и Гоморра, да? Да, конечно же. Как кто об этом говорит? А почитайте Иезекииль, там, кстати, очень прозрачно написано. И у Исаии там, что там, что твои долины превратятся в смолу, и твое озеро станет горячим. Вот оно, огненное озеро. Да, там получится, да. Ну, есть даже, кстати, вот если вы знаете географию. Господь спускается на куда он спустится? Место известно, куда он спустится? Таким же образом, видите, как вы видели восходящим на небо. Так, пусть он на Елеон. Он воссядет, чтобы судить людей. Соберет всех долину Иосафата. Об этом написано в книге Иоэля, так? А все люди там вместятся? Ну, есть же и пространство, измените, по какие проблемы-то. То есть, он просто растянет. Да, вот. Как люди. Ну, что же духовное? Все, привыкли все в духовное. Да. Кто сказал, что духовно? Пойдет на ту гору в материальном теле, с ранами, совершенно не духовными ранами, физическими ранами. На руках и на ногах, и на пробитой грудью. Увидите, у восточ все племена земные, понимаете, как и сказано в Писании, так? Он сядет на суд долине Иосафата, и соберут к нему все народы. Вот некоторые спрашивают, как там все вместе? Это очень простое. Стефан Егорский говорит, правитель будет на воздухе стоять, грешники будут внизу. Все вместе. Стефан Егорский, вместо блюстить Петраша престола, у него есть очень хорошее рассуждение. Все очень четко, понимаете, у нас привыкли к аллегории, духовность, там видишь... Почему? Потому что не умеют четко думать, потому и говорят. Вот мне вот верно. Боятся элементарные вещи. Гораздо легче представить себе такие духовные муки. Да. Ну, там что-то не конкретно. Так вот, как говорит Даниил, будет поставлен престол, великий белый престол. И Даниил, и Иоанн говорит, под престол потечет огненная река. Куда она потечет? В какую сторону? Направо или налево? Куда она потечет? Налево. Грешки куда пойдут? Налево, так? Вот, если вы поставите себе, вот в Иерусалим, да, вот Елеонская гора. Тут долин Кедрон. Вот, Иерусалим спускается вот сюда. На месте старого. Вот гора Орион, вот Кедронская долина. Тут место называется Тофет. Она же геном. Долина снов геном. Кстати, как раз с левой стороны. Но Кедрон-то не останавливается. Речка-то течет, она куда течет? Обычные речки. Ниже по течению, да? Куда течет дальше, ниже по течению? Там есть озеро. Мертвое море называется. Мертвое море называется. Туда потечет речка. А озеро станет чем? Озеро горящим огнем и серой. Серы там много, даже сейчас видно. Там кусками валяется. Все. Уже заранее заготовка, да? Понимаете, все, достаточно побывать в Иерусалиме, все остается на свои места, понимаете? У меня всегда удивляло, там, говорят, там, мы не знаем, за сколько Бог сотворил мир. Ну не знаете, так узнайте же. Не знаете, вот книга написана, да? За 6 дней, начал воскресенье, кончил субботу. Сколько дней из них? Не знаете, обратитесь в Библии, написано 4 заповедь, говорит, 6 дней работы, 7-й день Бога. Ибо 6 дней ставили Бог небо и землю, 7-й день почил. А точно ли так? Обратитесь к святым отцам, как они понимают? Они понимают, все буквально. Все написано, понимаете? У нас, понимаете, вот эта духовность, так называемая, что такое? Это не умение, не желание иметь четкое представление о реальности. Так они же будут именно четкими, понимаете? Христос будет реально, вот таким вот, мы его узнаем, лицом нам его знакомо, поэтому и образы есть у нас, понимаете? Чтобы точно знали. У него на руках будет раны от гвоздей, квадратных гвоздей, пробитое ребро, правое, кстати говоря, ребро, да? Поэтому, кстати говоря, даже настолько буквально, что мы даже, кстати говоря, с какой стороны прободаем агнец? С правой стороны. Почему? Потому что правое ребро пробито будет. Понятно, да? То есть все буквально, понимаете? Когда врезается агнец для причастия, он прободается в конце плоскомидии с правой стороны. Знаете, то есть слово «духовность» очень часто у нас понимается вот каким словом? Вот, ой, что-то непонятное, загадочное. Как вот Ориген по этому поводу говорил. Но никто же не будет столь безумным, что подумает, что мы воскреснем с зубами, когда нам не нужно будет жевать, с желудком, когда не нужно будет есть, а с половыми органами, когда не будет брака. Поэтому, конечно же, надо понимать, что мы воскреснем в духовных телах, то есть в форме идеально-идеальной. То есть в каком форме? В форме шара. Так, Ориген? Мы говорили, что Ориген будет использоваться, видимо, в футбольных соревнованиях праздника. Это шутка, конечно. Вы понимаете, это все духовно доводит того, чтобы люди в тени плоти не верят. Вот и все. И в результате вместо духовности получается не из чего. Помните, да, вас допрашивал, как Царство Небесное представлять? Получилась нирвана, просто вылитая нирвана из буддизма. Хлопок одной ладони, вообще не выше на самом деле. Помните? Вот это все из-за тяги к духовности. Не надо, хотя в материалистической религии. Духовный материалист, так он называет, правильно называет. То есть Бог творится материи и духа, понимаете, одинаково. Ему и то, и другое дорого. Он все и то, и другое своими руками создавал. А тяга духовность как добро, это тяга сатаны. Это именно сатана говорит, что духовный хороший. А ты же молодец, если ты так то, о чем говорит. Ну, конечно же, да. Не могу сослаться на великолепную книжку, называется «Макарий Аксиюк», а «Исхатология Григория Нисского». Там все это описано. Макарий. Это Вальтер Макарий, можете быть. Хорошая книга, на самом деле, все эти вещи там написаны. Ну, место распятия всем известно, да, то есть, что это место захоронения Адама, поэтому и говорит, да, церковь, что к тому месту, где умер первый человек, туда прилетел орел, чтобы спасти. Кстати, то, что я вам сейчас рассказал, это богослужение Страстной Пятницы, Великой Субботы. И, кстати говоря, Синоксарий, Великой Пятницы, Субботы. Я сейчас фактически то, что я сказал про распятие, сопоставление с искуплением, да, объяснение этого, кроме Иоанна Златоуста, который подробно на эту тему любит останавливаться, но это еще и наше богослужение. Да, и Великой Субботы. И вообще, и Сефир. Кстати, интересно, есть толкование Великой Пятницы. Почему Христу дали в руку жезл? Чтобы разбить евреев, как глиняные горшки. Ну что, на всем, пожалуй, мы сегодня закончим.